Как часто люди повторяют слова любви на разные лады, но говоря о ней все больше забывают, какой же облик истинной любви. Зовут любовью то, что на мгновение волнует наше чувство, как дурман. Зовут любовью каждое влечение, которое исчезнет, как туман. Но истинной любви они не знают, не знают, как она прекрасна, хороша. О ней священное писание вещает, по ней томится всякая душа. Любовь так незаметно расцветает, как расцветает на поле цветок. Но как цветы она не увядает, ей суждено и вечности цвести. Любовь скромна, тиха, смиренна, она не хвалится ничем. Она не ищет славы тленной, она всегда довольна всем. Любовь на редкость терпелива, готова все перенести. Она обычно молчалива, слов разных не найти любви. Ее уроки поучения всегда как снежная белизна. Она не вызовет мучения и ран не нанесет сердцам. Любовь, как мать, всегда поднимет тех, кто споткнулся или пал. Она все раны перевяжет тому, кто всякий грех познал. Любовь всегда и всех жалеет. Она не ищет своего. Она ласкает всех и греет. И воздает добром за зло. Любовь других не обвиняет. Вину берет все на себя. И с ложью путь свой не сплетает. Идет лишь с истиной дружа. Любовь всегда и все прощает. Она надеждой живет. Плохое вечно забывает. И впред хорошее лишь ждет. Любовь глубокая, как море, бирает слез ручьи в себя. В ней тонут наши беды, горе, в ней нет начала, нет конца. Аминь.